Глава 13. По конькам. Из огненной ямы Икинг выбирался так быстро, как не лазал еще никогда. Камикадзе подтянуло его только в самом конце. Рыбьенок загасил небольшой огонек, тлевший у него на спине. От жуткого воя все трое побледнели со страху, друзей била дрожь. Беззубик тоже перепугался, но это не помешало ему заметить бурого дракона у Икинга за пазухой, там, где обычно сидел он, Беззубик. «Это еще кто на месте Беззубика?» — яростно прошипел он. «Не до того сейчас! По конькам!» — крикнул Икинг. «Надо подняться наверх, прежде чем начнется состязание. Буремуха, веди!» «Ну, вы перебудили всех пещерных драконов, идиоты придурочные!» — взвизгнул Молниенос, подпрыгивая на месте от страха и бешенства. Он по-прежнему старался визжать потише, словно опасался разбудить еще кого-нибудь, кого не разбудил жуткий шум со всех сторон. «Я обшаривал эти пещеры только зимой. Слушайтесь в этот вой, от нас мокрого места не останется». Вой стоял и впрямь душераздирающий, словно 400 фурий вопили одновременно. «Он взял ее, за ним отвратный человеческий детеныш короной завладел, за ним выркозавры, слизнеклыки и духожомы, все за ним создание тьмы, за ним!» Алая ярость гремела, отражаясь от стен пещеры зловещим эхом, отзвуки рассыпались по туннелям и пошли гулять сами по себе. Рыкозавры и духожомы, и Тор знает еще кто, откликнулись на призыв леденящим кровь воем. Все драконы до последнего в пронизанной ходами горе проснулись. «У нас нет выбора», — мрачно сказал Икинг. «И все кончится хорошо. Что-нибудь да подвернется. Мечи наголо? Все». «Что-нибудь подвернется?» — взвел Молниенос. «Что-нибудь подвернется? Как это что-нибудь подвернется? О, зачем вы только слушаете этого шута Горохова? Ой!» «Это Камикадзе». Заскользила на коньках вперед, цепь натянулась, и непревзойденный герой шмякнулся на лед. Они вихрем понеслись по темным туннелям. Никаких драконов пока не попадалось. Видимо, все остались по другую сторону электрифицированного щита. «Корона у тебя?» — пропыхтел Рыбьенок. «Ага», — отозвался Икинг, ткнув пальцем в безрукавку. «Не верю», — ахнул Молниенос. Трудно описать охватившее его чувство. В человеческом языке и слов-то подходящих не найти. Драконы сказали бы «Эва как таращ плюс чит». 20 лет поисков. 20 лет! А корону находят два придурка да хромая пискля. «Эта хромая пискля на коньках быстрее тебя!» — заорала Камикадзе. «Слабо догнать, а?» Они вкатились в туннель, где на римском щите Икинга по-прежнему светились электролипы. Сверху из-за щита доносились устрашающие звуки, там выли, скреблись и точили когти. «Толкни щит мечом, Камикадзе», — сказал Икинг. «Ради Тора, ты что делаешь?» — пропыхтел Молниенос. «Они же все там!» «Давай, Камикадзе!» — приказал Икинг. И что было мочи, завопил подраконье. «А-а-а! Мозгоеды! На нас напали мозгоеды!» На той стороне щита вмиг воцарилась напряженная тишина. Камикадзе ткнула щит мечом, и он поднялся легко, словно крышка люка. В отверстие, осторожно подрагивая шипастыми усами, сунул мерзкую башку рыкозавр. Икинг указал на рыбьенога с жуть здоровой на голове. «А-а-а!» — завопил Икинг. «Мозгоеды!» «А-а-а!» — заорал рыкозавр. «Мозгоеды!» И был таков. «Мозгоеды, мозгоеды, мозгоеды!» Туннель наверху взорвался паническими воплями удирающих драконов. Видите ли, всяк чего-то добоится, а мозгоеды были одними из самых страшных драконов архипелага. Никому ведь не хочется, чтобы ему мозг через уши высосали. Еще парочка драконов сунули голову в дыру, едва взглянули на Рыбьенога, заверещали и снова исчезли. Рыбьенок понял план Икинга. Залез наверх и высунул из люка голову, сидящей на ней жуть здоровой. В туннеле наверху образовалась давка. Драконы орали, топтали друг друга, раздвоенные хвосты исчезали в темноте, а потом наступила тишина. «Все чисто», — сообщил Рыбьенок. «Чисто?» — ахнул ошарашенный Молниенос. «Как это чисто?» Икинг вылез вслед за Рыбьеногом, а Камикадзе поотрывала со щита электролипов, благо перчаток так и не сняла, и молча передала щит Икингу. Потом скарабкалась наверх сама и пару раз сильно дернула молниеноса за цепь. «Ты идешь, молниеносик? Или так и собираешься там торчать, разинув рот?» «Надо бы поторопиться, пока драконы не сообразили, что их надули». Но поскольку развязывать руки герою никому не хотелось, пришлось юным викингам помогать ему выкарабкиваться. И они снова понеслись по туннелям. На верхних уровнях лабиринта драконы попрятались, да и Ярогнев вроде попритих. Они свернули за последний угол, вот и котел валяется себе на боку. «А ты что собираешься делать с ведьмой?» — пропыхтел Рыбьенок, когда они со скрежетом затормозили возле котла. «Придумай что-нибудь», — отозвался Икинг, и они с Рыбьеногом и Камикадзе дружно залезли в котел. «Ты хочешь сказать...» — взвизгнул молниенос. «Ведьма по-прежнему там?» «Конечно», — ответил Икинг. «Осталось всего-то одолеть ведьму, и дело в шлеме. Полезай». Но молниенос отказался. Он 3 недели бродил в темноте, поедая мелких пещерных драконов сырьем. Это само по себе угнетает дух. Потом он смирился со смертью в мерзкой утробе липуна. Может и противно, но все-таки в таком уходе есть нечто героическое. Погибнуть в походе за сокровищем и все такое. И тут появились эти мелкие придурки. Молниенос привык быть круче всех. Всю жизнь он отпускал самые остроумные реплики, красовался и вел других за собой, а теперь он стал посмешищем, весь липкий, обмотанный цепями. Жуть! Молниенос еще никогда не проигрывал. Безусловно, поход за короной не удался, но это же была как-никак невыполнимая задача. Нет ничего постыдного в том, чтобы с ней не справиться. А бесконечно стремиться выполнить невыполнимую задачу, опять-таки, вполне достойно героя. И вот меньше чем за 2 часа чокнутые уродцы нашли огненную яму, которую он искал 20 лет, забрали корону, одолели ужасных пещерных драконов, которых он со своими воинами все это время избегал, а теперь предлагает ему встретиться лицом к лицу с этой жуткой ведьмой и ее когтями. Похоже, даже странный на вид малец с драконом на голове, какой-то супергерой, способный наводить на драконов ужас одним взглядом. Молниенос пал духом, и его самомнение рухнуло. А когда рушится такое раздутое самомнение, это занимает некоторое время. Он улегся на пол рядом с котлом. «Не», — сказал молниенос, — «не полезу». «Ой, ну давай же», — принялась упрашивать Камикадзе. «Вспомни, что ты говорил у подножья скалы. Герои вы или медузы в юбках?» «Я медуза в юбке», — сказал молниенос. «Я не в силах сражаться с ведьмой. Оставьте меня здесь и поднимайтесь без меня». Троица переглянулась. «Ладно, можешь подняться после того, как я разберусь с ведьмой», — сказал Икинг. «У нее все равно хватит сил только одного за раз поднять». «А, Беззубик с тобой!» Дракончик ощетинился от ревности. «Пусть даже кто-то там и сидит на Беззубиковом месте, потому что Беззубик...» «Дракон Икинга совершенно особенный дракон, и Икингу нужна помощь Беззубика». Камикадзе и Рыбьенок вылезли. «Мы не бросим тебя здесь», — объяснила молниеносу Камикадзе. «Ты, может быть, и медуза в юбке, но ты наша медуза, а мы своих не бросаем». Она начала разматывать цепи. «Тяни!» — крикнул Икинг наверх. Далеко-далеко в крохотном пятнышке света появилось ведьмино лицо. «Сначала брось в котел корону», — донеслось сверху. «По-твоему, я дурак?» — крикнул в ответ Икинг. Пауза. «Скрип, писк, скрип, писк, скрип, писк», — стонали цепи в колодце. Ведьме не терпелось заполучить корону, и она крутила ворот все быстрее и быстрее, шепча себе под нос. «Он добыл ее! Добыл, везучий крысеныш! Добыл ее!» Икинг поднимался вверх, вверх, вверх, навстречу злокозненной ведьме Дикозапада.